Глава 43. Они отослали Ифору и Лестак зашифрованную до крайности депешу «Я на базе Яматы в штабе королевства. Иду на контакт». Затем хозяин с паяцем шагнули в лифт, огромный, как на заводе, способный вместить небольшой автомобиль. Рядом, мерцая, возникли псы, 7 темных силуэтов, роняющих пламя с огненных пастей, нетерпеливо переминающихся в ожидании охоты. Гончие нервничали, рычали и скалились друг на друга. «Вишь ты, как им не имется!» — Фист злобно ухмыльнулся. «Для того я их и создал». «Да, ушацкие гончие у врат рая. Здорово звучит!» Джек вытащил пистолет мистера Стабса, стандартное оружие внуба. Хоть бы оно не понадобилось Стабсу для защиты от полоумных почитателей сумрака, оружие оттягивало руку. Джек снял пистолет с предохранителя. Лифт остановился, двери, заскрипев, разъехались. Зал Яматы был огромным, с куполом вместо потолка. Обитатели зала окаменели от изумления, завидев гостей. И тогда из лифта выпрыгнули гончие, дыша пламенем. За ними летел Фист, злобный призрак, вспарывающий пространство. Джек двигался осторожнее, оценивая возможные опасности. В центре зала на лесах покоилось прозрачное наногелевое яйцо. Оно было размером с человека и отливало пурпуром. «Это Ямата!» — прошипел Джек. Длинные кабели тянулись от яйца вниз и уходили в 4 черных серверных шкафа, каждый в 2 Джека высотой. Сами сервера были идеальными кубами, поблескивающими красными огнями. Вокруг сгрудились люди в белых комбинезонах, на месте лиц плоские зеркала. От стаи гончих отделились 4 пса, каждый бросился к своему кубу. Некоторые работники обернулись, чтобы посмотреть, остальные кинулись наутек, в панике натыкаясь друг на друга. Послышались странные синтетические крики. Один из убегавших споткнулся и рухнул ничком, ударившись лицом о землю. Он конвульсивно задрожал, и из него повалил черный дым. На полпути к центру зала Фист спросил, показывая пальцем, что это. У стен высились плотно составленные зеленые цилиндры высотой в человеческий рост. Одни были пустыми, другие заполняла прозрачная зеленая жидкость, в некоторых из них плавали тела. «Похоже, здесь выращивают клонов Яматы», — предположил Джек. Он прицелился и выстрелил. Цилиндр разлетелся на части, оттуда выплеснулась зеленая жижа, растеклась по полу, следом выскользнуло белое бескостное тело. «Выращенные органические платформы для разума», — изумился паяц. «Лесток, это придется по вкусу». Это само по себе повод для обыска со взломом. Записываешь? О, да. А как только сломаю их защиту, начну трансляцию на всю станцию. Посмотри. Джек указал пальцем на цилиндр с гораздо меньшим телом. Думаешь, это для тебя? Личное мясо. Как щедро с их стороны. Когда закончим, рассмотрим его как следует. 4 посланных Фистом пса одновременно достигли черных кубов и прыгнули в них. Суматошно замелькали огни тревоги. Вокруг серверов с ревом вздыбилось виртуальное пламя. «Я знал, что будет просто, но не до такой же, мать ее, степени!» — чертыхнулся Фист. «И ты прав», — подтвердила Ямата. Ее голос гулко раскатился по залу. Сперва она показалась силуэтом из ослепительно яркого света. Поток данных заполнил контур деталями, и Ямата явилась во всей красе. «Удивительно, что вы забрались так далеко!» Я говорила королевству, что лучше просто убить вас. Месть, конечно, сильная мотивация. «Я здесь не для мести, а ради правосудия!» — крикнул Джек. «Правосудие!» — фыркнул Ямато. «Его не существует. Всем правит только сила. Ты мог бы уже усвоить в твои-то годы. Мы сейчас уничтожим тебя, а потом королевство», — пообещал Джек. «Фист, снеси ее!» 3 оставшихся пса прыгнули одновременно, мелькнули быстрее мысли, неуловимые глазом. Виртуальные челюсти сомкнулись на виртуальной плоти, языки пламени взметнулись вокруг Яматы. Она замерла, тщетно пытаясь отбиться. Золотисто-алое пламя стало белым, шипящим шумом, размывающим контуры тела. Псы дрожали, ломая цифровую броню. Вот тогда Форстер и услышал первый выстрел. Сперва раздался хлопок, затем что-то с лязгом ударило по металлу, пуля попала в двери лифта. «Дерьмо!» — выдохнул Джек, падая на колени. Из-за серверов показались фигуры, не одетые в белый здешний персонал, а Яматы, клоны, одна за другой. «Флешмоб Зари погубил три моих тела», — объявила одна. «Настало время рассчитаться». Все клоны двигались довольно-таки плавно, каждая была вооружена, пули засвистели в воздухе. Джек кинулся к шеренге цилиндров, отчаянно надеясь отыскать укрытие. «Глуши их всех!» — заорал он. «Дай мне пару минут, они изолированы от основной системы». «Ну и хрень же!» Форстер нырнул за цилиндры, грянул выстрел, и один из них взорвался, обдав его теплой липкой жижей. Существо внутри почти не походило на человека. Когда оно соскользнуло на пол, битое стекло раскромсало его на бело-розовые куски. Джек спрятался за металлическую консоль управления, затем выглянул, выстрелил пару раз. Клоны наступали. По металлу лязгали пули. Взорвался еще один контейнер. «Да глуши же, гадов! Я стараюсь, как могу». «Мать твою, стреляй в ответ!» — огрызнулся Фист. Джек выстрелил снова, одна Ямато зашаталась. Раздался выстрел, разнеся вдребезги кафель у Форстера под ногами. Осколки впились в кожу. «Скорее!» 30 секунд. Они глубоко, в корневых серверах. Сейчас я зайду на самом высоком уровне, сломаю фаервол и открою каналы Ифору и Лесток. Я и свой поиск запустил. Нужны доказательства того, чем они тут занимаются и как связано с королевством. Как я вижу, моя работа — сохранять нам жизнь. Джеки, дружок, да ты схватываешь на лету. Тогда, мать твою, глуши клонов! Уже работаю. Почти сломал фаервол. И, ах, какая красота! «Что?» — спросил Джек. «Один пес только что переслал мне все нужные файлы. У нас полное расписание терактов и логи коммуникации между королевством и Яматой. Там они вовсю валят друг дружку». «Да, улики самое то, но нужно еще узнать, от чего убили Пендервилля». «О, это детали. Я уверен, стая уже скопировала все нужное. А сейчас мы сможем сообщить об этом всему миру». «Еще пара секунд...» Джек сделал еще пару выстрелов. «Фаервол, к черту!» — радостно отрапортовал Фист. И вдруг взвыл. «Дерьмо!» «Что еще?» Паят застыл на мгновение, затем встряхнулся. «Не знаю, массированный приток данных. Все системы безопасности восстановились. И нам сейчас ни туда, ни сюда». Стрельба стихла. Яматы закричали в разнобой. «Это инфор? Внуп?» — спросил Джек. «Да вряд ли. Вот же дерьмо!» Чувствовалось, что Паят озабочен. Джек рискнул выглянуть из-за консоли. Клоны побросали оружие, часть из них повалилась на пол. «Похоже, они вырубились», — растерянно сообщил Джек. «Данные пошли прямиком в Ямату», — прошипел паяц. «Через тот порт, который использовал Гарри. Вот же гад! Оставил во мне часть себя». «Что? Я думал, ты принял меры». «Я-то принял». Одна Ямата направилась к цилиндрам, двигаясь с кошачьей грацией. «Привет, Джек». В ее выговоре слышался сильный акцент Дока. «Фис пытался меня заблокировать. Не вышло. Я всегда говорила тебе, что он растяпа». «Боже мой, это Гарри!» — простонал Джек. «Он остановил гребаных псов», — сообщил крайне растерянный Фист, «и обвалил все мои боевые системы». Голос Гарри, казалось, звучал под черепной коробкой. «Крайне любезно с твоей стороны было доставить меня сюда. Но, думаю, теперь командование переходит ко мне». Все Яматы захохотали. Пара подобрала пистолеты и направила на Джека. Упавшие поднимались на ноги. «Пожалуйста, отойди от инкубаторов», — попросила ближайшая. «Иди лесом», — посоветовал Фист. Рядом с Джеком просвистела пуля. «Я не хочу повредить твое тело», — сообщила другая Ямата. «Но если придется, колебаться не буду». Джек высунулся из-за цилиндра. «Фист, что происходит?» «Говнюк засадил меня в клетку». «О, да», — прошептал вкрадчиво Гарри в разуме Джека, «причем изнутри. Псы почти полностью слились с аватаром Яматы, стали черными пузырями, обернувшимися вокруг лица, горла и всего тела. Но вдруг они задрожали и один за другим отлепились, стекли на пол, превратились в плотные нефтяные лужицы. Плясавший вокруг серверов огонь выдохся и угас». «Настало время явиться лично», — объявил аватар Яматы. Он замерцал, сделался контуром, заполненным электрическим шумом, и перед Джеком возник Гарри, ухмыляющийся и очень довольный. «Сколько лет я ждал момента, когда смогу трахнуть эту суку! Я создал ее своими руками, превратил из контрабандистки в террористку. Я держал на поводке внуп, пока люди Ямато закладывали бомбы по приказу королевства. И при всем при том, она всерьез верила, что если меня пристрелить, то я тихо и спокойно останусь мертвяком, а она будет в безопасности. — О чем ты? — спросил ошарашенный Джек. — Ты еще не понял? Ямато работала на меня. — Так она не захватывала тебя, не заставляла? — Вовсе нет. — Мать же его! — простонал Фист. — Я же предупреждал насчет него! — Ну зачем? — выдохнул Джек. — Бог приказывает, человек исполняет, — ухмыльнулся Девлин. До тех пор, пока гребаный идиот королевства не стал проигрывать войну программ, тогда я понял, что обещанной награды мне не видать. Вот я и решил немножко надавить, открыв дело Пендервилля. Королевство всегда очень нервничало по поводу этого инцидента. Там на самом деле было что-то очень уж поганое. Но я не ожидал, что боженька отреагирует так быстро. О, да, и это напоминает мне кое о чем. На мгновение Гарри замер, уставившись в никуда, затем ухмыльнулся снова. «Твой малыш, Фист, открыл фаервол, но с другой стороны караулил я, останавливая все посланное отсюда. О случившемся здесь не узнает никто, кроме меня, тебя и его. Никто нам не помешает. Очень, знаешь ли, уместно». «И что дальше?» — спросил Джек. «Знаешь, арсенал твоего малыша производит впечатление. Очень внушает. Думаю, я наконец-то отомщу королевству. Может, даже захвачу все его добро. Я всегда думал, что смогу управлять делами лучше этого недоноска. А что касается тебя...» Он ткнул в Джека пальцем, потемнел лицом, и голос его налился яростью. «Ты, мелкое дерьмо, столько лет трахал мою жену! Я вырежу твой гребаный разум, возьму твое тело и поселюсь в нем. Потом откачу Андреа к тому времени, когда она еще не знала тебя, и сделаю так, что она останется в этом возрасте навсегда. Она снова будет моей гребаной женой, а я стану жить в твоем теле и трахать ее каждый день». Джека захлестнули страх и стыд. «Тупой выродок!» — заорал Фист. «Этот говнюк знал, всегда знал!» В затылке Джека взорвалась боль. Наверное, клон Ямато подобрался сзади и ударил. Гарри захохотал, и мир исчез.